Вы, римляне, раскритиковали принцессу за то, что она не модно одета. Эти отзывы были сразу же подхвачены американской прессой. Елизавета, в свою очередь, сочла, что жители итальянской столицы слишком разряжены и чересчур щеголяют драгоценностями. Ее развеселил энтузиазм, с которым одна римская княгиня преследовала Филиппа, но полнейшее безразличие столицы католического мира к соблюдению Великого Поста повергла принцессу в ужас. Ведь в это время запрещалось не только чревоугодие, но и любые праздники, даже свадьбы. А римская аристократия что ни день, то закатывала пышные балы. Эта поездка помогла ей повзрослеть, вспоминает один из членов свиты. Когда Елизавета вернулась, ей пришлось объясняться соотечественниками, возмущенными тем, что она наследница английского престола, ходила на аудиенцию к папе. Впервые принцесса столкнулась с негативной оценкой своей деятельности в газетах. Должно быть, ей это было очень неприятно, особенно по сравнению с восторженными откликами на парижское турне двухлетней давности. После рождения принцессы Анны Елизавета стала активнее подключаться к государственным делам. Теперь ей присылали из кабинета министров все официальные документы и меморандумы. Недолгий период относительной свободы подходил к концу. Король был смертельно болен, хотя об этом никто из членов семьи еще не знал. Черчилль сказал: «Король ходит рука об руку со смертью. Дело в том, что в любую секунду Георг мог умереть от закупорки вен». Во время открытия выставки «Праздник Британии» в мае 1951 года вид у короля был совсем больной. На церемонии возведения герцога Глостера в должность гроссмейстера ордена Бани у короля внезапно поднялась температура, и его положили в постель. Врачи обнаружили воспаление в левом легком. Георг написал матери, что воспаление небольшое, и через несколько дней все будет в порядке. На Троицу королевская чета и принцесса Маргарет уехали в Бальморал. Королева никогда не придавала особенного значения болезням, ни собственным, ни своих родственников, поэтому к недомоганию мужа она отнеслась с олимпийским спокойствием. Но фрейлины тревожно переглядывались, слыша, как Георг заходится в кашле. В июле Эдинбурге окончательно вернулись с Мальты. Стало ясно, что королю уже нельзя обходиться без их помощи в исполнении своих официальных обязанностей. На осень был запланирован высочайший визит в Канаду и Соединенные Штаты. 25 сентября король намеревался отплыть в заокеанское турне на лайнере императрица Британии. Однако 7 сентября, во время очередной медицинской проверки, томография обнаружила опухоль в легких. 15 числа королю сделали бронхоскопию, и худшие опасения подтвердились. Опухоль оказалась злокачественной. Слово «рак» вслух не произносилось, но личный врач Черчилля, прочтя уклончивое заключение консилиума, сразу же объяснил, что это значит. Георгу же сказали, что у него закупорка одного из бронхов и придется удалить левое легкое. Операция проходила в Букингемском дворце, и родственники короля, знавшие всю правду, не находили себе места от беспокойства. В какой-то момент возникла опасность, что придется перерезать гортанный нерв, а это означало бы, что король впредь сможет разговаривать только шепотом. Однако все обошлось, и операция закончилась успешно. Когда король очнулся после наркоза, врачи объявили толпе, терпеливо ждавшей возле дворца, что опасность миновала. Однако в узких кругах специалистов никто оптимизма не испытывал. Вряд ли король проживет больше года. Когда Елизавета покидала Мальту, Эдвина Маунтбеттен вздохнула: «Птичку снова сажают в клетку». Принцесса только-только начала привыкать к свободной жизни. Но теперь болезнь отца грозовой тучей нависла над жизнью молодых супругов. В любой миг Елизавета могла оказаться на престоле, и тогда сколько-нибудь нормальная жизнь для нее и Филиппа закончилась бы раз и навсегда. 8 октября в Эдинбурге вместо короля вылетели в Канаду. Это был первый трансатлантический перелет членов британской королевской семьи. Секретарь Елизаветы Мартин Чартерис захватил с собой все документы короля и инструкции на случай скоропостижной смерти. Поездка по американскому континенту продолжалась 35 дней. Только в Канаде, Эдинбурге преодолели расстояние в 10 тысяч миль. К сожалению, такого триумфа, как у ее родителей в 1939 году, не получилось. Каждый день Елизавета раскрывала газеты и читала что-нибудь неприятное в свой адрес. 12 лет назад ослепительная улыбка Елизаветы старшей очаровала жителей Нового Света, а теперь наследница английского престола показалась журналистам чересчур серьезной, неулыбчивой. «Почему она так мало улыбается?» — все время спрашивали репортеры. Когда Мартин Чартерис стал упрашивать Елизавету, чтобы она почаще растягивала губы в улыбке, принцесса ответила: «Но, Мартин, у меня и так уже челюсть свело». Филипп тоже отличился. Во время одной своих речей заявил, что Канада — пример хорошо вложенных денег. Фраза была выбрана крайне неудачно, ибо канадцы услышали в ней колониальное высокомерие. Дело в том, что Филипп всегда сам сочинял свои речи. А поскольку дипломат из него был неважный, он частенько выражал свои мысли не самым корректным образом.